Светлана Владимирская. «Мальчик мой». Маленькое чудо начала 90-х, ставшее большим хитом «Небесная элегия» с плавным вкрадчивым звуком. У Владимирской вообще одна из самых парадоксальных биографий в истории российской эстрады. Через несколько лет после выхода песни она уедет жить в сибирскую деревню. По самой распространенной версии, в секту самопровозглашенного пророка Виссариона, а потом, как ни в чем не бывало, вернется. «Мальчика» же можно трактовать как своего рода перемычку между советской и российской эстрадой. Сольную карьеру Владимирская начала, поработав в группе «Мираж», которая вообще стала крупным рассадником поп-талантов. Из героинь этой книги там еще пели и Ветлицкая, Салтыкова и Овсиенко. А роль обаятельного кавалера на мотоцикле в клипе на песню сыграл Кирилл Андреев, будущий солист Иванушек Интернешнл. Светлана Владимирская, певица. Еще до того, как я начала выступать сама, я работала в группе «Мираж» и дружила со звукорежиссером Виктором Лукьяновым. И он предложил мне свою песню. Говорил, что это хит, что песня станет популярна на всю страну, и с нее можно смело начинать новый проект. Честно говоря, сначала мне показалось, что песни не хватает какой-то яркости. Тем не менее, когда мы с Марком Большим, моим мужем-продюсером, вернулись домой, она продолжала крутиться в голове. И вот тогда уже стало ясно, что, возможно, это действительно хит, что у нее есть вот этот энергетический крючок, она внутри воспроизводится. Записывали мы «Мальчика» в самых лучших на тот момент студиях в Москве, причем очень долго записывали. Никак не могли добиться нужного звука, европейского уровня, которого хотелось. Студии 10 поменяли. Зато когда потом начались первые съемки на телевидении, часто подходили разные звезды и искренне говорили: «Надо же, какая песня интересная и аранжировка неизбитая». Они и правда были приятно удивлены, что в нашей стране наконец что-то интересное стали искать и делать. Клип снимать надо было, а денег на него не было. И вот Новый год, снимается «Голубой огонек», мы ловим машину, останавливается какая-то иномарка, ну и по дороге мы с Марком обсуждаем. Вот, мол, все говорят, что получился хит, нужен клип, где найти денег, как что-то придумать. И тут водитель этой иномарки, молодой парень, говорит: «А сколько денег-то?» Я сумму точно не помню, но она была приличная по тем временам, мы ему назвали. Он ответил: «Хорошо, дам вам эти деньги, запишите мои координаты, номер телефона, приедете ко мне на фирму, я вам выпишу чек». Мы сидим, глазами хлопаем, не можем поверить. Такой был новогодний подарок прямо от Деда Мороза. Парень этот оказался президентом очень крупной компании и действительно выписал чек. Когда я пришла на съемки, мне сообщили, что сейчас приедет молодой человек, он будет играть мальчика, вы будете изображать любовь и так далее. Мол, модель, парень симпатичный, подружитесь. И приехал Кирилл Андреев. Никаких Иванушек тогда, разумеется, еще не было. Я его даже разглядеть не успела, сразу же пошла съемка. Так, быстренько переодеваемся, изображаем любовь. Вы сидите в кафе, еще что-то. А мы еле знакомы, видели друг друга 15 минут. И артистизм Кирилла меня потряс. Он сразу же включился в роль, и я за ним. И все, кто были на площадке, были потрясены тем, насколько искренне были сыграны эти чувства. Насколько точно было изображено прощание с любимым человеком. Все смотрели на нас и плакали. А мы с Кириллом подружились и после съемок продолжали общаться. Мой временный уход из музыки был связан исключительно с рождением детей. У меня их четверо. Так что зря я времени не теряла, да еще параллельно песни писала. Но у меня по-прежнему сохранилось очень хорошее отношение к шоу-бизнесу 90-х. Я понимаю, откуда берется ностальгия. Технический уровень, безусловно, вырос, крутые студии, все дела. Но энергетически идет большая потеря. Музыка и артисты тех лет, они больше прокачивали. Не хватает душевного тепла, любви. Музыка 90-х была просто добрее. Интервью брал Григорий Пророков в 2011 году.